Отец. Послышался знакомый с детства звук, напоминавший стрекотание кузнечика. Резец возвратил Пифагора в юность, словно бы и не было этих долгих лет скитаний. И он снова сидит рядом с отцом, наблюдая, как под его пальцами в твердый камень вписывается изображение. Пифагор толкнул дверь и охватил Лесху беглым взглядом. Ларь с углами, сбитыми чеканной медью, деревянная скамья с растопыренными ножками, стены, украшенные керамикой с геометрической росписью. Стол у окна, и за ним сгорбленная фигура. Поседевшая голова, и над нею в солнечном луче столбик каменной пыли. Но почему так пусто? Где же мать, где брат? Неужели нас осталось двое? «Что же ты медлишь, Пифагор?» — послышался голос отца. «Ну вот, я и дождался тебя». «Но мать!» — голос задрожал. Пифагор бросился к старику, подхватил его вместе с сиденьем, прижал к груди. «Довольно, отец!» — произнес он нежно. «Помню я тебя насмешливым, гневным, нежным, решительным, раздраженным, однажды на свадьбе брата пьяным. Плачущим вижу впервые». Мнисарх смахнул со щеки слезу. «Сегодня утром я проснулся так, будто меня схватили за грудь и тряхнули. А до того я видел тебя в полудреме, рядом с седовласым незнакомцем. Лицо твое то возникало, то исчезало. Ты спрашивал, не остров ли это Фиаков? Раньше со мной такого не случалось». «Да, порой открывается нечто, во что верится с трудом. К таким явлениям ныне устремлены мои мысли». Пифагор опустил голову. «Что нет матери, я понял сразу. Но почему ты один? Где наш Эвном? Неужели и он?» Мнисарх попятился к выходу, и стало слышно, как крюк жалобным скрипом входит в жёлоб наружной двери. «Твой брат — беглец», — проговорил он, возвратившись. Эвном присоединился к изгнанникам. «Хотел взять с собой и меня, но я верил, что ты жив. Почти каждый день, когда не было работы, ходил в гавань». «Погоди, отец, объясни, что угрожало Эвному? От кого он бежал? О каких изгнанниках ты говоришь?» «Поликрат!» — почти выкрикнул Мнисарх. «Второй Минос! Минос — это легендарный царь Крита, при котором остров достиг небывалого могущества на морях. Второй Минос и страшилище морей. Раньше у каждого, высаживающегося на ближние и дальние побережья, спрашивали, не разбойник ли ты? А теперь ты самосец? Из-за Поликрата многие покинули остров, а некоторых он выслал. Разорены геоморы, землевладельцы. На самосе так называли знать, поскольку основой ее могущества были земельные владения. Отнятыми у них землями и рабами вознаграждены ничтожные людишки и жадные до чужого добра пришельцы. Раньше в саду Остепалии звучали кефары. Ныне все заглушает боевой клич упражняющихся критских наемников. Поликрат захватил власть с дюжиной воинов, а удерживают ее, содержа тысячу. Мнисарх, задохнувшись от волнения, замолк, и через мгновение продолжил. «Помнишь Фиспида?» «Как не помнить? Это было первое в моей жизни плавание на соседнюю Икарию. Как возвышенно он пропел нам свои стихи, и даже вкус яблок его помню. Яблоня с большим дуплом прямо у дома росла. В дупле я любил прятаться. Детская память цепка». «Так вот, навез Поликрат на наши острова наксосских коз. Они Икарию превратили во вторую Репару, Ты знаешь, я человек не кровожадный, но всех бы коз переколол. Да нет, он засмеялся, вкопал бы два столба и к ним большую доску приколотил с надписью «Хайре, прохожий, убил ли ты козу?» «А что с Фиспидом-то?» «А куда ты уехал? Выжили его козы. А о нашем городе что тебе сказать?» «Распущены священные филы. Родовые деления в Греции, вплоть до замены их территориальными филами, составлявшими основу общества. В ионийских городах чаще всего были четыре филы. Так вот, распущены священные филы. Город теперь разделен по тысячам, назначены тысячники. Им, кроме сбора податей, поручена слежка. В конце каждого года мы сообщаем о своих доходах и отдаем тирану их десятую часть, словно Аполлону. Когда будешь отмечаться у нашего тысячника, не говори лишнего. О бегстве Эвнома ему неизвестно. Сопровождая торговые суда в Кирену, Эвном, как мне стало известно, привел свою триеру в Пелопоннес. Пока это удается скрывать. Но надолго ли? Вот так мы живем. Пугаемся собственной тени. Всюду соглядатые. Поначалу твое решение повидать мир — это не так, отец. На чужбину меня погнало не любопытство, не жажда странствий. «Бедный мальчик», — подумал мне Сарх. «Вовсе не бедный», — возразил Пифагор, прочитав мысли отца. «Да пойми же, наконец, мог ли я здесь жить спокойно, когда об Илеоне распространяют всякую напраслину?» «Да», — обреченно проговорил мне Сарх. «Но ты еще ничего не рассказал о себе. Где ты был все эти годы? У кого и чему учился?» «Впрочем, одного твоего учителя я знаю. Он был здесь и интересовался тобою». «Так ты знаком с Ферикидом Сиросским?» «Да, я сначала побывал на Сиросе, а потом...» «Мне легче назвать страны, где я не был. А не посетил я Египта и лежащий за ним пустынной Ливии, а также сожженный Гелиосом Эфиопии. Не был в Тирении и в землях, живущих к западу от нее варваров. Также не испытал леденящего скифского холода. Главная наставница моя, природа, беседовала со мной на языках камней, животных и растений. Смысл ее поучений казался поначалу темным, и как будто лишь теперь я начинаю понемногу постигать отдельные отрывочные слова ее дружественной и одновременно враждебной нам речи. Потребовались Гераклова труды. Меня гнало от одной науки к другой, от учителя к учителю. Я как птенец ненасытно поглощал вкладываемую в меня наставниками мудрость, пока у меня не отросли крылья и не появилась тяга к полету. «А потребности завести свое, собственное гнездо ты не почувствовал?» — нетерпеливо перебил мне Сарх. «Если имеешь в виду семью, нет. Но я чувствую себя созревшим для создания школы, где сыновей заменят ученики. Их будет волновать не имущество учителя, а только то, чему глупцы и невежды не придают значения — знание, опыт, искусство красноречия. Я вернулся, чтобы создать такую школу здесь». «Но все то, что ты рассказал, меня настораживает. Не придется ли отправляться с веслом на плече к каким-нибудь варварам, никогда не видевшим море, и идти, пока не спросят, куда же ты, чужеземец, собрался с лопатой?» Несарх поднял глаза. «Гера милостива, оберегла от варваров. Может быть, услышав наши мольбы, и от Поликрата избавит. Но не будь Поликрата, Самосом, как всеми другими ионийскими городами, владели бы персы. Стоит ли обращаться к Гере с подобной мольбой? Просто по обычаю предков воздадим ей хвалу. Я к этому уже готов». «Не торопись, мой сын. Надо же тебе отдохнуть с дороги, а мне купить ягненка или поросенка». «О, нет, кровавых жертв я не приношу. Я видел во дворике куст пылающих роз. Этого достаточно».